Глава вторая. В отчаянии кручу головой по сторонам. Должны же здесь быть прохожие, но я никого не вижу. Впереди слепит фонарь, засвечивает остальную улицу. Парни хоть с виду худые, но держат крепко, не вырваться. На мои крики никто не спешит идти. Они меня буквально волоком тащат вперед. Я вырываюсь, но все никак. С трудом удается изогнуться и ударить одного из них каблуком. Второй от удивления ослабевает схватку. Вот он мой шанс. Сосредоточенно отбегаю вперед. «Куда собралась?» Третий хватает за волосы. «Я же сказал, ты остаешься сегодня с нами». Он профессионально заламывает мои руки за спиной и предусмотрительно отодвигается от каблуков. «Да что ж такое? Народ гуляет ночами напролет, и у них все в порядке. Стоило мне выйти один-единственный раз, как сразу происшествие на пятую точку. Я магнит для неприятностей? Я как-то вся вмикаю? Нет больше сил бороться. Я не справилась, и никто меня не спасет. Но тут...» «Мне кажется, девушке больно», — раздался рядом новый голос. «Ты еще кто такой? А ну, вали, куда шел? Ты ничего не видел», — заявляет мой мучитель. Я говорю, девчонку отпустил. Он не уходит. «Неужели вселенная решила помочь?» «А то что? Он не тушуется, так и держит меня, да и его дружки подтягиваются. Расклад сил не в нашу пользу. С другой стороны, мне бы только выпрямиться, еще кому-нибудь каблуками врежу». «А то вот что». Мой спаситель наносит резкий удар в нос, и урод, наконец, отпускает. «Беги! Чего встала?» «Это он уже мне. Но я замираю на секунду, теряюсь, а потом делаю несколько неуверенных шагов вперед. Затем быстрее и быстрее. Добегаю до кустов, моя высотка уже вот, только руку протяни. Но я останавливаюсь, оборачиваюсь назад, а на моего героя набрасываются сразу трое. Я не могу его так оставить, он ведь помог, не прошел мимо. Я должна что-то сделать. Только вот что?» Полицию звонить не вариант, его тоже арестуют. Эти вообще могут наплести, что он на них сам напал, мол, они жертвы. Но что тогда? Роюсь в сумке в поисках телефона, но руки находят только перцовый баллончик. А думала, что не взяла. Быстро разуваюсь, оставляю в кустах сумку, а в руки беру одну туфлю и баллончик. И выбегаю с диким криком обратно на подонков. Одному прилетает каблуком прямо в лоб, второго достигает газовая атака. Тут теперь главное самой изменить траекторию движения, не вдохнуть. Третьему ничего не достается, но здесь справляется мой спаситель сам. И уроды, наконец, убегают, оставив нас вдвоем. «Ты как?» – подскакиваю к парню. Он тяжело дышит, глаз подбит, но крови не вижу. «Нормально. Спасибо за помощь, но я сам справлялся», – отвечает он грубо. «Ага, я тоже справлялась. И тебе спасибо». Произношу, а потом отворачиваюсь. Мне еще туфлю надо найти, да и сумка со второй в кустах валяется. «Подожди, ты куда?» – останавливает он. «Домой?» – показываю рукой на высотку. «Я туда и шла, когда, ну...» «Когда я вас встретил», – подсказывает парень. «Ага», – с готовностью киваю. «Я провожу». Хочу возразить, но почему-то соглашаюсь. Есть у человека желание прогуляться, кто я такая, чтобы запрещать? «Хорошо, пошли», – пожимаю плечами. Беру сумку, обуваюсь и выхожу из кустов. «А ты находчивая?» Он усмехается. «И не говори, сама в шоке». Ответно улыбаюсь. А потом мы, не сговариваясь, смеемся в голос, выпуская наружу нервное напряжение. «Я Алекс, кстати», представляется мой спаситель. «Типа Сашка, но слишком крут, чтобы быть просто Сашкой?» Спрашиваю кокетливо. «Я флиртую? Серьезно?» «Ага, типа того», кивает парень. «Но все же зови меня Алексом, ладно?» «Ок, Алекс», изображаю английский акцент. «Ну, у меня все гораздо банальнее. Я Настя, просто Настя. Главное, что не бедная Настя», усмехается он. «Это из сериала, что ли, да?» Припоминаю, что по каналу «Мелодрам» мама смотрела нечто с похожим названием. «Ага, именно. У меня сеструха смотрит». «Хорошо, что не ты», подкалываю Алекса. «Если бы смотрел, вряд ли пришел бы тебе на помощь. Она как раз по вечерам телевизор занимает». «Ну, тогда мне повезло, что ты не поклонник. Кстати, мы дошли». Киваю на подъезд. «Спасибо, что проводил». Стою, мнусь, прощаться не хочется, ну и навязчиво диктовать ему свой номер телефона тоже не буду. «Еще не проводил», — не соглашается он. «По статистике, много маньяков поджидает невинных дев в подъездах. Так что пошли, до квартирки доведу. Сдам маме-папе на руки, так сказать». Я собираюсь возразить, но ноги почему-то сами тащат к двери. «Ничего страшного, если он меня проводит, не случится, да? А может, я одна живу?» Захожу в дом. «Такие вещи нельзя говорить незнакомцам, даже хорошим на первый взгляд». «Ладно, не буду. И ты угадал, я с родителями обитаю. Нет, лифт только завтра починят, но этаж у меня четвертый, недалеко. Направляю Алекса к лестнице. Хорошо. Доходим до третьего, и он останавливается. Я дальше не пойду, не будем шокировать твоих предков, я постою здесь, послушаю, как ты заходишь. Поворачиваюсь к нему лицом, отчего мы чуть ли не сталкиваемся носами. Как скажешь, спасибо. В который раз за вечер благодарю. У него, оказывается, большие карие глаза, а волосы русые. Симпатичный очень и высокий. На улице как-то не до разглядывания было. Нравлюсь? Он нагло усмехается. Красивый. Киваю, а потом спохватываюсь. Ой, я пошла. Пытаюсь развернуться, но он притягивает к себе. Ты тоже. Шепчет мне прямо в губы и целует.